Я молчал, тупо глядя на отблески света на золотых кругляшах. В голове стучало только одно. Дрейк. Проклятый, гениальный, изворотливый Фрэнсис Дрейк. Как же он меня достал со своими загадками. Все эти игры, намеки, двойные смыслы. Он будто наслаждался тем, что заставляет других идти по его следам, спотыкаться, рисковать жизнью, чтобы в конце получить пшик. Или очередную порцию золота, которое ему самому уже было без надобности. Я сжал кулаки. Злость поднималась из глубины. Проклясть бы тебя, сэр Фрэнсис. Проклясть за все твои фокусы. За карту, разрезанную на куски. За загадку с собакой. За гроб с книжицей. За эту ловушку на Барбадосе. За этот тайник с бесполезным для меня богатством. Ты играешь с людьми, как кот с мышью, даже из могилы. Что тебе было нужно на самом деле? Бессмертие, вечная слава, или просто возможность вечно морочить всем голову? Морган и Стив молча наблюдали за мной. Видимо, мое состояние явственно отображалось на физиономии. Они понимали, что дело не только в отсутствии карты. Дело было в обманутых ожиданиях. Мы снова топтались на месте, потеряв драгоценное время. И все ради чего? Ради сундука с инкским золотом. Красиво, конечно, дорого, но совершенно не то. Куда теперь? Возвращаться на Сокол, делить эти проклятые монеты и камни, а потом снова ломать голову, где искать следующий след. А Кромвель тем временем не дремлет, его ищейки уже наверняка рыщут по всем Карибам. Хотя они могли прекратить меня искать, думая, что я умер. От бессильной злости я откинул голову назад, упершись затылком в стену, обшитую темным деревом. Взгляд машинально скользнул вверх, к низкому сводчатому потолку этой потайной комнаты. И я замер. Там, прямо надо мной, занимая почти всю площадь каменного свода, было нечто невероятное, не камень или штукатурка. Там была огромная, вырезанная прямо в камне, барельефная карта. Я вскочил на ноги. Морган и Стив, удивленные резкой сменой настроения, тоже подняли головы. «Что там, капитан?» — спросил Морган, подходя ближе и задирая голову. «Дьявол!» Карта была выполнена с поразительным мастерством. Детальное изображение значительной части Карибского бассейна и северного побережья Южной Америки. Четко проступали изгибы береговой линии, контуры островов, Куба, Эспаньола, Ямайка, цепь малых Антильских островов. Были обозначены даже мели и рифы, опасные течения. Видно было, что создатель этой карты знал эти воды как свои пять пальцев. И этим создателем мог быть только Фрэнсис Дрейк. Мы втроем задрали головы и разглядывали это неожиданное произведение искусства и навигации. Карта была старой, покрытой пылью, но основные линии и обозначения читались хорошо. Вот же хитрец. Не удержался от восхищения Морган. Спрятал главное сокровище у всех на виду, вернее, над головой. Ну что, капитан, ищем нужный нам крестик. Где он тут обозначил свое Эльдорадо? Я тоже принялся внимательно изучать карту, мысленно водя пальцем по вырезанным в камне линиям. Мозг лихорадочно работал, пытаясь соотнести увиденное с теми двумя фрагментами карты Эльдорадо, что уже были у меня, но найти знакомые очертания или какие-то явные указания на мифическую золотую страну не удавалось. Карта изображала в основном известные морские пути и побережья. Мой взгляд остановился на одной точке. Она была выделена особенно тщательно, обведена глубокой резьбой, так что даже слепой углядел бы ее. Название рядом было вырезано крупными, четкими латинскими буквами. Портобелло. Портобелло. Опять, я перевел взгляд на Моргана и Стива. Они тоже увидели это выделенное название и смотрели на меня с немым вопросом. «Портобелло?» – переспросил Морган, и в его голосе прозвучало откровенное недоумение. «Но мы же там были, капитан, совсем недавно. Мы же подняли его гроб оттуда». «Именно», — подтвердил я. «Мы нашли гроб у мыса рядом с Портобелло. Внутри была книжица с загадками, которая привела нас сюда, на Барбадос. Так зачем он снова указывает на Портобелло? Зачем возвращать нас туда, где мы уже все обыскали?» Я снова посмотрел на карту. Выделение было слишком явным, слишком жирным, чтобы быть случайностью или простым географическим ориентиром. Дрейк буквально тыкал пальцем в это место. «Но почему? Может, мы что-то упустили?» – предположил Стив, нарушив молчание. Он редко высказывал догадки, но если говорил, то обычно по делу. «Когда осматривали гроб, я задумался. Мы поднимали гроб в спешке, под угрозой нападения испанцев. Осматривали его уже в море. Тело Дрейка, идеально сохранившееся, внушало скорее суеверный ужас, чем желание копаться в его вещах. Книжица. Да, я пролистал ее, нашел барбадосскую загадку, но, возможно, пропустил что-то еще, какие-то скрытые знаки, шифр между строк, дополнительный вложенный лист, или дело было в самом гробе, может, там был тайник, который мы не заметили. Проклятие! Я стукнул кулаком по стене. Неужели он знал, что мы будем спешить, что будем под давлением? Он рассчитывал, что мы схватим первое, что попадется под руку, книжицу и умчимся прочь. А настоящий ключ, возможно, остался там, в гробу, или связан с ним как-то иначе. Логика была жестокой, но вполне в духе старого корсара. Он не просто прокладывал путь, он испытывал тех, кто идет за ним. Загадка в книжице была лишь первым слоем. А теперь, приведя нас сюда и убедившись, через одному ему известные механизмы восприятия этого мира, что мы прошли испытание Барбадоса, он указывает: вернитесь и доделайте работу как следует. Найдите то, что упустили в Портабелло. Так, да нет, бред же. Значит, нам снова нужно в Портабелло. Морган явно не был в восторге от этой идеи. Снова поднимать этот чертов гроб? Похоже, Генри, у нас нет другого выбора, ответил я, глядя на жирно выделенное название на каменной карте. Если мы хотим найти Эльдорадо, мы должны играть по правилам Дрейка, а его правила требуют вернуться в Портабелло. Проигнорировать такое явное указание, значит окончательно потерять след. Итак, решение было принято. Возвращение в Портабелло – единственный путь вперед, проложенный для нас хитрым Дрейком. Смотреть на каменную карту над головой было интересно, но совершенно непрактично. Вырезать этот кусок свода и утащить с собой – задача невыполнимая, даже если бы у нас было время и инструменты каменотеса. Оставалось одно – скопировать ее как можно точнее. «Бумага, уголь», – пробормотал Морган, роясь в своих карманах и сумке, которую носил через плечо. К счастью, кое-какие припасы у него нашлись. Несколько листов плотной бумаги и пара кусочков угля. «Генри, Стив, посветите мне получше», – распорядился я, забирая у Моргана бумагу и уголек. «Нужно перерисовать все, до последней точки. От точности этой копии может зависеть наша жизнь». Морган и Стив подняли факелы повыше, направив свет на каменный свод. Я встал прямо под картой, задрав голову так, что затекла шея, и принялся за работу. Это было непросто. Камень был неровным, тени от факелов искажали линии, а сама карта была выполнена в несколько архаичной манере. Но я старался, как мог, обводил контуры материков и островов, тщательно переносил названия, значки рифов и мелей. Особое внимание уделил выделенному Портабелло, я обвел его на бумаге несколько раз, чтобы не забыть о его первостепенной важности. Рука уставала, уголь крошился, но я продолжал рисовать, сверяясь с оригиналом снова и снова. Это бумажная копия, наш единственный путеводитель на ближайшее время. Потерять ее или допустить ошибку при копировании было бы равносильно катастрофе. Морган и Стив молча наблюдали за моей работой, изредка переговариваясь шепотом или передвигая факелы для лучшего освещения. Золото и камни, разбросанные по полу, казалось, уже не привлекали их внимания. Сейчас важнее была карта. И вот, когда я уже заканчивал переносить основные очертания и готовился еще раз пройтись по деталям, я заметил то, чего не увидел сразу. От точки, обозначающей Портабелло, шла едва заметная, тонкая линия. Она была вырезана не так глубоко, как основные контуры, и частично стерта временем или покрыта пылью, но она была там. Сначала мне показалось, что это просто естественная трещина, но это было не так. Линия уходила строго на юг, пересекала узкую полоску суши Панамского перешейка и углублялась дальше, на неизведанную территорию Южной Америки. И там, в конце этой линии, был вырезан еще один знак, маленький, но отчетливый крестик. «Смотрите!» – позвал я Моргана и Стива, указывая углем на находку. «Вот, еще один знак». Они вгляделись в указанное место на каменном своде. «И правда», — протянул Морган, прищурившись, — «линия и крестик. Значит, Портабелло — это не конечная точка, это только промежуточный пункт». «Именно», — подтвердил я, чувствуя новый прилив энергии. «Дрейк указал нам следующий шаг после Портабелло. Он ведет нас дальше, на юг. Но сначала, Портабелло, мы должны разгадать загадку гроба, найти то, что упустили, и только потом двигаться по этой линии к новому крестику. Теперь все встает на свои места. Это открытие окончательно убедило нас в правильности решения. Путь был ясен. Вернуться в Портабелло, найти недостающий элемент головоломки, а затем следовать по новой линии на юг. Я с удвоенной тщательностью перенес эту тонкую линию и финальный крестик на свою бумажную карту. Проверил еще раз все детали, сравнил с оригиналом. Вроде бы все верно. Аккуратно сложив драгоценный лист бумаги, я убрал его во внутренний карман камзола. «Карта есть», — сказал я, похлопав себя по груди. «Теперь нужно выбираться отсюда и забрать наш утешительный приз». Я кивнул на груду золота и камней, лежащую на полу. Оставлять такое богатство здесь было бы глупо. Да и деньги нам понадобятся для ремонта корабля, для подкупа чиновников, для снаряжения экспедиции на юг. «Собрать все обратно в сундук», — скомандовал я, — «и постарайтесь не шуметь». Мы принялись сыпать монеты и камни обратно в тяжелый дубовый сундук. Золото глухо звенело, камни стукались друг о друга. Работа шла быстро, и вскоре сундук снова был полон. Мы закрыли тяжелую крышку и задвинули массивную железную задвижку. Щелчок замка прозвучал в тишине комнаты оглушительно. «Теперь самое веселое», — хмыкнул Морган, прикидывая вес сундука. «Как мы потащим эту прелесть наверх, особенно через ту пропасть?» Это была серьезная проблема. Сундук был неподъемным для одного человека, да и вдвоем нести его по узким коридорам и шатким выступам было крайне рискованно. «Придется тащить втроем», — решил я, — «по винтовой лестнице, медленно, ступенька за ступенькой, а через пропасть что ж, будем импровизировать, может, используем веревку, чтобы страховать его, или будем передавать с выступа на выступ. Главное, не уронить». Мы обхватили сундук с трех сторон. Он был невероятно тяжелым. С кряхтением мы оторвали его от пола. Первый шаг к винтовой лестнице дался с трудом. «Тяжелее, чем я думал», — пропыхтел Морган. Дрейк набил его под завязку. Подъем по винтовой лестнице превратился в пытку. Мы двигались черепашьим шагом, отдыхая через каждые несколько ступенек. Камень ступеней был скользким от сырости, мышцы горели от напряжения, пот заливал глаза. Но шаг за шагом, ступенька за ступенькой мы поднимали наш груз наверх. Наконец, лестница закончилась. Мы вывалились обратно в зал отражений, тяжело дыша и опустив сундук на каменный пол с глухим стуком. Плита, закрывавшая лестницу, с таким же медленным грохотом поднялась на место, снова скрывая тайную комнату Дрейка. Несколько минут мы просто стояли, переводя дух. Искаженные отражения на стенах зала кривлялись и насмехались над нами. «Передышка окончена», — сказал я, вытирая пот со лба. «Теперь коридор и пропасть. Это будет еще сложнее». Мы снова взялись за сундук. Тащить его по ровному полу коридора было чуть легче, но все равно требовало огромных усилий. Вскоре мы достигли края пропасти. Вид на чернеющую внизу бездну и шаткие каменные выступы теперь, с необходимостью переправить через них тяжеленный сундук, внушал еще больший ужас. Но мы решили поступить по-другому. Высыпали все содержимое сундука и кое-как дотащили пустой сундук по выступам, пару раз чуть не сверзившись вниз. Самым сложным было перетаскивать сундук с одного выступа на другой, особенно там, где они находились на разной высоте или на неудобном расстоянии. Приходилось балансировать на краю, напрягая все мышцы, координируя усилия. Пот градом катился по спине, сердце колотилось как сумасшедшее. А дальше все было легче, камни с драгоценностями закинули в свои куртки и завязали как мешок. Несколько таких заходов снова наполнили сундук. Правда, вымотались мы изрядно. Морган пыхтел и ругался сквозь зубы, проклиная Дрейка, его сокровища и все это дурацкое подземелье. Несколько минут мы просто лежали на каменном полу рядом с сундуком, пытаясь отдышаться. Мы сделали это. Самое опасное препятствие было позади. «Больше никогда», — простонал Морган, — «никогда не полезу ни за какими сокровищами Дрейка, разве что за Эльдорадо, и то подумаю». Я усмехнулся, хотя смеяться не было сил. «Отдых окончен, джентльмены, нам нужно убираться отсюда, пока не рассвело». Путь дальше был проще, но не легче, сундук не стал легче. Мы снова втроем впряглись в него и потащили по коридору к стене с символами, с обратной стороны был такой же барельеф, оказывается. Пришлось снова активировать механизм, нажав на плиты в обратной последовательности, чтобы стена отъехала в сторону. Протиснувшись с сундуком в узкий, извилистый тоннель, мы двинулись к выходу в погреб. Стена с барельефом святого Бернара преградила нам путь, как открыть ее изнутри. Я осмотрел каменную плиту. К счастью, Дрейк или тот, кто строил этот ход, предусмотрел и такую возможность. Рядом с барельефом, на боковой грани плиты, нашелся небольшой, почти незаметный каменный выступ, рычаг. Я нажал на него. Знакомым скрежетом плита начала отъезжать в сторону, открывая проход в сырой, затхлый погреб таверны. Знакомый запах плесени, вина и земли ударил в нос. Мы выволокли сундук из тайного хода. Плита за нами снова закрылась, скрывая путь к секретам Дрейка. «Теперь наверх», — скомандовал я, указывая на ветхую деревянную лестницу, ведущую из погреба. Поднимать сундук по этим скрипучим, полусгнившим ступеням было не менее тяжело, чем по винтовой лестнице. Но мысль о том, что мы почти у цели, придавала сил. Наконец, мы вытащили его в подсобку и с грохотом опустили на земляной пол. «Люк», — напомнил я, — «мы нашли тяжелую деревянную крышку люка, которую отбросили в сторону при входе в погреб. Кое-как водрузили ее на место, забросали сверху мусором и старыми мешками, чтобы замаскировать вход. Получилось не слишком аккуратно, но в полумраке подсобки было незаметно. Все, мы были почти на свободе. Осталось только подняться и выйти через заднюю дверь, которую Морган так ловко вскрыл несколько часов назад. Мы подошли к лестнице, собираясь подняться. Тихо, остановил я его. Снаружи, из основного зала таверны, доносились звуки. Это не громкие, но отчетливые голоса. Стук кружек от дерева, шаги по скрипучим половицам. Мы переглянулись. Лицо Моргана вытянулось. Стив напрягся, его рука легла на рукоять пистоля. Таверна не была пуста. Там кто-то был. Хозяин вернулся раньше времени, или это были ночные посетители. А может, патруль решил заглянуть на огонек. В любом случае, наш тихий и незаметный уход оказался под большой угрозой. Проклятие. Похоже, наши приключения на Барбадосе еще не закончились. Глава 10. Таверна не была пуста. Кто-то заявился среди ночи. Хозяин, его дружки, случайные гуляки, или, что хуже всего, патруль, решивший укрыться от ночной прохлады и промочить горло. Одно было ясно. Наш тихий уход накрылся медным тазом. Мы оказались заперты в этой вонючей подсобке, с сундуком сокровищ, который сам по себе был отличной уликой, а за дверью неизвестное количество потенциальных свидетелей или врагов. Злость неприятной волной поднялась изнутри. Сколько еще препятствий подкинет нам этот проклятый остров? Казнь, воскрешение, поиски под носом у губернатора, ловушки Дрейка, а теперь еще и ночные пьяницы на нашем пути к отступлению. «Спокойно, капитан», — негромко проговорил Морган. «Я разберусь. Пара минут». Он чуть качнул головой в сторону двери, давая понять, что пойдет один. Я видел этот его взгляд, холодный, расчетливый, обещающий быстрое и эффективное решение проблемы. Морган был мастером таких дел. Эффективные методы, да, но кровавые. «Генри», я понизил голос почти до шепота, «постарайся без лишнего шума, и без трупов, если возможно. Нам не нужны новые проблемы». Морган посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, быстро сменившееся привычной иронией. Он чуть заметно вздохнул, словно я попросил его не дышать. «Как скажете, капитан, постараюсь быть предельно вежливым». Он отвернулся и привычным движением поправил пистоль за поясом. Затем снял с шеи темную бандану, которой утирал пот во время наших подземных приключений, и ловко повязал ее на лицо, оставив открытыми только глаза. Теперь он выглядел настоящим ночным грабителем, фигурой из кошмаров законопослушных граждан. Стив молча шагнул к двери, готовый прикрыть его или вмешаться, если что-то пойдет не так. Морган приоткрыл дверь на дюйм, заглянул в щель. Секунда тишины, только слышно было наше тяжелое дыхание и приглушенный говор из зала. Затем он резко распахнул дверь и шагнул вперед, исчезая в более освещенном пространстве таверны. Стив остался на пороге, напряженно вглядываясь в темноту за спиной Моргана. Я стоял чуть поодаль, сердце неприятно колотилось в груди. Из зала донесся короткий вскрик удивления, тут же оборвавшийся. Затем глухой удар, звук падающего тела, еще один вскрик, перешедший в невнятное мычание, и снова удар, тяжелый, как будто мешок с песком уронили на пол. Третий голос успел только выругаться, но его тоже быстро заткнули. Послышался короткий звук борьбы, какой-то треск, и снова глухой удар. Все стихло. Тишина показалась оглушительной после короткой вспышки насилия. Я шагнул к дверному проему, Стив посторонился, пропуская меня. Картина в зале была красноречивой. Таверна была небольшой, с низким потолком, тускло освещенная парой оплывших свечей на стойке и масляной лампой над столом в центре. За этим столом еще мгновение назад кипела жизнь, рассыпанные кости, опрокинутая кружка, из которой на грубые доски растекалась лужица рома, а теперь на полу в неуклюжих позах лежали трое мужчин. Один, грузный, лысеющий, видимо, хозяин заведения, лежал лицом вниз прямо у стола. Двое других, помоложе, в простой одежде моряков или портовых рабочих, раскинулись чуть поодаль. Один держался за голову, другой просто лежал без движения. Морган стоял посреди этого хаоса, опустив руку, в которой все еще был зажат пистоль, видимо, бил им. Он быстро осмотрел поверженных, пнул одного носком сапога. Тот застонал. «Живы, капитан?» Морган обернулся ко мне, его голос под банданой звучал глухо. «Просто крепко спят. Немного поболят головы, когда очнутся. Никаких трупов, как ты и просил. Видимо, зашли с парадного, нашу работу с черным ходом и не заметили». Он стащил бандану с лица, вытер ей лоб и сунул за пояс. «Путь свободен». Я обвел взглядом таверну. Разгром был минимальным, но сам факт нашего присутствия и трое оглушенных – это уже проблема. Морган сработал чисто, насколько это возможно в такой ситуации. «Хорошо», – сказал я, – «забираем сундук и уходим. Быстро». Стив молча шагнул обратно в подсобку, Морган последовал за ним. Через мгновение они вдвоем, кряхтя, вынесли тяжеленный дубовый сундук в основной зал таверны. Я придержал заднюю дверь, она выходила в узкий, заваленный мусором переулок. «Сюда», – прошептал я, кивая в темноту, «и тише, насколько это возможно». Вытащить сундук из таверны было первым испытанием. Он цеплялся за дверной косяк, норовил выскользнуть из рук. Морган и Стив, напрягая все силы, протиснули его наружу. Глухой стук дерева о камень эхом прокатился по переулку. Мы замерли, прислушиваясь. Тишина. Лишь где-то вдалеке завывал ветер, да скрипели снасти кораблей в гавани. И начался наш скорбный путь по ночному Бриджтауну. Тащить сундук Дрейка оказалось еще мучительнее, чем поднимать его из подземелья. Там была хоть какая-то предсказуемость, ступени, ровный пол. Здесь же, разбитая брусчатка переулков, скользкие отбросы под ногами. Сундук был невероятно тяжел, его углы больно впивались в руки, деревянные ручки, если они и были когда-то, давно отвалились. Мы двигались короткими перебежками, от тени одного здания к тени другого. Я шел чуть впереди, осматривая путь, прислушиваясь к каждому звуку. Морган и Стив пыхтели позади, их дыхание было тяжелым и прерывистым. Периодически мы останавливались, чтобы перевести дух и дать отдых ноющим мышцам. Сундук с глухим стуком опускался на землю, и мы несколько мгновений стояли или сидели на корточках рядом с ним, тяжело дыша и вслушиваясь в ночь. Каждый квартал давался с боем. Мы выбирали самые темные, самые извилистые улочки, избегая широких проспектов и площадей, где вероятность встретить патруль была выше. Несколько раз нам приходилось спешно прятаться в глубоких дверных нишах или за кучами мусора, заслышав отдаленные шаги или голоса. Сердце замирало, пока опасность не миновала. Один раз мимо нас, не заметив в темноте, прогромыхал ночной дозор, несколько солдат с фонарями и алебардами. Мы стояли, не дыша, прижавшись к холодной каменной стене, пока их шаги не стихли вдали. Наконец, в воздухе потянуло соленой свежестью. Гавань была близка. Это придало нам сил. Последний рывок, через лабиринт портовых складов и пакгаузов, где пахло рыбой, смолой и гниющими водорослями. И вот перед нами открылся вид на причал, где среди прочих судов темнел знакомый силуэт нашего замаскированного корабля – «Сокол». Как же приятно было его видеть, но расслабляться было рано. Порт – место оживленное даже ночью. Где-то скрипели сходни, перекликались ночные сторожа на других кораблях. Нужно было пронести сундук на борт незаметно. Мы подошли к трапу «Сокола». На палубе нес вахту один из наших парней, Пит, кажется. Он бесшумно спустился нам навстречу, увидев наши измученные фигуры и громоздкую ношу. «Капитан, все в порядке?» – шепотом спросил он, его глаза расширились при виде сундука. «Почти», – прохрипел я, – «помоги нам поднять это на борт». «Тихо». Вчетвером дело пошло немного легче, но подъем по шаткому трапу все равно был рискованным. Сундук раскачивался, грозя сорваться в темную воду между бортом и причалом. Но мы справились. С глухим стуком сокровище Дрейка опустилось на палубу «Сокола». В каюту его, распорядился я. Морган, Стив и Джек, снова напрягшись, утащили сундук. Я остался на палубе, прислонившись к борту и глядя на спящий город. Мы сделали это. Прошли через огонь, воду и медные трубы Барбадоса, вырвались из лап Кромвеля, обманули смерть, разгадали очередную загадку Дрейка и даже разжились нешуточным богатством. Цена была высока, усталость валила с ног, нервы были натянуты до предела. Я направился в каюту, Морган и Стив тяжело дышали. «Все, капитан», — доложил Морган, опускаясь на лавку. «Теперь бы поспать 100 лет. Отдыхайте», — сказал я. «Заслужили. Утром будем решать, что делать дальше». Они ушли, а я еще долго сидел за столом, глядя на пламя свечи. Короткий, тревожный сон не принес облегчения. Я проснулся разбитым, с гудящей головой и ноющим от усталости телом. За иллюминатором едва брезжил рассвет, окрашивая серое небо над Бриджтауном в бледные, акварельные тона. Корабль мерно покачивался у причала, скрипели снасти. Я поднялся, плеснул в лицо холодной воды из умывальника. Это немного взбодрило. В голове прояснилось, и одна мысль заслонила собой все остальные, Филипп и Марго. Они все еще там, в сырых казематах форта, ждут суда как мои пособники. Губернатор Кортни, униженный и обозленный после выходки Моргана и моего чудесного воскрешения, наверняка выместит на них всю свою злобу. Оставить их там означало обречь на верную гибель или, в лучшем случае, на долгие годы каторги. Этого я допустить не мог. Я вышел из каюты. На палубе было тихо, лишь вахтенные мерно шагали взад-вперед. Утренний воздух был свежим, но тяжелым, насыщенным запахами порта. Я нашел Моргана и Стива в кубрике. Они сидели за столом над кружками с чем-то горячим, выглядели не лучше меня, помятые, с темными кругами под глазами. Морган хмуро смотрел в свою кружку, Стив методично чистил нож. «Доброе утро, джентльмены», — сказал я, садясь напротив. «Надеюсь, короткий отдых пошел вам на пользу». Морган поднял на меня глаза. В них читалась вселенская усталость. «Утро добрым не бывает после таких ночек, капитан», — проворчал он. «Но мы живы, и золото Дрейка у нас, уже неплохо. Что дальше? Снимаемся с якоря и уходим, пока Кортни не очухался и не послал за нами погоню. Уйдем, Генри». «Но не сейчас», — ответил я. «Сначала нужно забрать Филиппа и Марго». Морган поставил кружку на стол с таким стуком, что содержимое едва не выплеснулось. Его усталость как рукой сняло, сменившись откровенным изумлением и возмущением. «Забрать, капитан, вы в своем уме? Карт не только и ждет повода, чтобы перестрелять нас всех, как бешеных собак, если узнает нас». Стив перестал чистить нож и поднял голову, его взгляд был внимательным. Он не сказал ни слова, но было видно, что он разделяет опасения Моргана. «Я понимаю риски, Генри», — сказал я спокойно, — «но мы не можем их бросить». «Но как?» — Морган почти вскочил со скамьи. «Штурмовать форт? У нас и полусотни бойцов не наберется против гарнизона. Это безумие. Штурмовать форт мы не будем», — я покачал головой. «Силой мы их не вытащим, это верно. Нужен другой подход, хитрость». Морган скептически хмыкнул. «Какая хитрость сработает против разъяренного губернатора и настороженной стражи? Та, что играет на их слабостях», — ответил я, излагая план, который зрел у меня в голове этой беспокойной ночью. «Жадность и любовь к выпивке». Я вкратце обрисовал задумку. Морган несколько секунд молчал, обдумывая план. Скепсис на его лице постепенно сменялся выражением рискованного азарта, который я так часто видел у него раньше. План был дерзким, наглым, почти безумным. Но именно такие планы срабатывали. «Чертовски рискованно, капитан», — сказал он наконец, но в его голосе уже не было прежнего категорического неприятия. «Многое может пойти не так», но он бросил быстрый взгляд в сторону, словно вспомнив что-то, и я почти уверен, что он подумал о Марго, но это лучше, чем лезть на стены форта с саблей наголо. «Пожалуй, стоит попробовать. Черт побери, это даже весело». Стив коротко качнул головой в знак согласия. Его каменное лицо не выражало никаких эмоций. «Отлично», — сказал я, вставая. «Тогда не будем терять времени. Генри, Стив, переоденьтесь во что-нибудь попроще, чтобы сойти за моих подручных. Я тоже сменю одежду. Найдите самую затрапезную телегу в порту и самую большую, крепкую бочку. И лучшего рома, какой сможете достать. Встречаемся здесь через час. Пора навестить старого знакомого Кортни, вернее, его верного пса-тюремщика». Морган усмехнулся, предвкушая предстоящее представление. «Будет сделано, капитан. Представление обещает быть интересным. Мы разошлись выполнять свои части плана. Я быстро переоделся в одежду, больше подходящую небогатому торговцу, простая полотняная рубаха, потертые бриджи, стоптанные башмаки, спрятал под рубаху пистоль и нож, а мешочек с золотом сунул в глубокий карман. Через час Морган и Стив вернулись. Они тоже сменили свои наряды на рабочую одежду. У причала уже стояла старая, скрипучая телега, запряженная усталой клячей. На телеге возвышалась внушительных размеров дубовая бочка, от которой ощутимо пахло ромом. «Все готово, капитан», — доложил Морган. «Ром крепкий, ямайский, отборный. Даже жалко. Бочка тоже что надо». Я осмотрел бочку. «Действительно, внушительная. Хорошо, ближе к вечеру поедем. Генри, ты будешь моим главным помощником, болтливым и суетливым. Стив, молчаливый возница, ведите себя естественно. Помните, мы, простые торговцы, выполняющие неприятное поручение, и никакой самодеятельности, пока я не дам знак». День прошел как на иголках, я несколько раз прокручивал свои действия и ключевые моменты. Наконец, вечером, когда солнце только садилось за горизонтом, мы втроем забрались на телегу. Стив взял вожжи, кляча неохотно тронулась с места. Телега заскрипела, и мы медленно покатили по улицам Бриджтауна, направляясь к грозным стенам форта, где в сырой темнице томились наши друзья. Авантюра началась. Скрипучая телега медленно подкатила к массивным, окованным железом воротам тюрьмы, расположенной в одном из бастионов форта. Закат в этих широтах поистине красочен. Никогда не устану на него смотреть. У ворот скучали двое стражников в выцветших мундирах, лениво опираясь на алебарды. Вид у них был заспанный и недовольный. Увидев нашу неказистую телегу с огромной бочкой, они не проявили особого интереса, лишь проводили нас тяжелыми взглядами. «Стоять! Куда прешь?» — окликнул один из них, когда Стив потянул вожжи, останавливая клячу. Я спрыгнул с телеги, стараясь выглядеть как можно более заискивающе и одновременно озабоченно. «Доброго дня, господа служивые! Мне бы начальство ваше повидать, господина главного надзирателя. Дело у меня к нему срочное, от самого губернатора». Стражники переглянулись. Упоминание губернатора заставило их немного выпрямиться. «Господина Флетчера?» – переспросил второй стражник, смерив меня подозрительным взглядом с головы до ног. «А что за дело такое от губернатора к нашему Флетчеру? Да еще на такой развалюхе?» «Так вот в том-то и дело, господа», – я развел руками с видом человека, попавшего в неприятную ситуацию. «Должок у меня перед его превосходительством образовался, а он человек строгий, но справедливый. Велел рассчитаться товаром. Вот, привез, что было. Ром отменный, ямайский. Прямо для господина надзирателя, в знак особого расположения от губернатора за его службу неусыпную. Велел передать лично в руки». Стражники снова переглянулись. Версия звучала странно, но упоминание рома и личного поручения губернатора, похоже, заинтриговало их. Первый стражник, тот, что был постарше и поугрюмее, пожал плечами. «Ну, ждите здесь. Пойду доложу Флетчеру. Только без фокусов мне тут». Он скрылся за массивной калиткой в воротах. Мы остались ждать под пристальным взглядом второго стражника. Морган, стоявший рядом с телегой, насвистывал какую-то незатейливую мелодию, изображая беззаботного помощника. Стив невозмутимо поправлял сбрую на кляче. Я же старался выглядеть смиренно и терпеливо. Прошло несколько томительных минут. Наконец, калитка снова отворилась, и на пороге появился стражник. Он махнул мне рукой, чтобы я прошел за ним. Мы зашли внутрь. Мои люди остались снаружи. Поднявшись по лестнице, меня пригласили в комнату. Я зашел в кабинет. Там был сам господин Флетчер. Это был грузный мужчина средних лет, с красным, обрюзгшим лицом, маленькими поросячьими глазками и внушительным брюшком, обтянутым потертым мундиром. Вид у него был заспанный и крайне недовольный тем, что его побеспокоили. Он смерил меня неприязненным взглядом, затем перевел его на телегу и бочку. «Это ты тут от губернатора?» – пробасил он, сидя за столом. Голос у него был скрипучий, как несмазанные петли тюремных ворот. «С Ромом, что за новости?» Сопровождающий покинул нас, прикрывая дверь. «Я самый, господин надзиратель, собственной персоной». Я изобразил подобострастный поклон. «И вот, привез, как велено, подарок вам от его превосходительства. За вашу службу верную, за порядок всем заведении, за бдительное содержание особо важных арестантов». Я многозначительно понизил голос на последних словах. Флетчер нахмурился еще больше. Мой намек он понял, но подарок в виде бочки рома его явно не впечатлил. «Ром? Губернатор прислал мне ром?» Он презрительно скривил губы. «Да у меня этого рома. Зачем он мне? Губернатор шутки шутить вздумал? Или ты сам что-то путаешь, «Торговец, момент настал». Я хлопнул себя по лбу с видом человека, только что вспомнившего самое главное. «Ах, чтоб меня, старый дурак, совсем из головы вылетело». Я полез в глубокий карман своих потертых бриджей. «Его превосходительство велел передать вам еще кое-что, так сказать, основную часть благодарности. Аром, это так, приложение для настроения». Я извлек на свет Божий увесистый мешочек и протянул его Флетчеру. Золотые монеты внутри мелодично звякнули. Глазки надзирателя мгновенно сузились, а затем расширились. Он недоверчиво покосился на мешочек, потом на меня. «Это что?» – прохрипел он, протягивая пухлую руку. «Так благодарности есть, господин надзиратель», – бодро ответил я. «От губернатора. 5000 дублонов. Велел передать лично вам, за ваши труды и преданность». Флетчер выхватил мешочек, развязал тесемки и заглянул внутрь. Увидев блеск золота, он издал какой-то странный булькающий звук. Его красное лицо расплылось в широченной угодливой улыбке. Вся его подозрительность и недовольство испарились в одно мгновение. 5000, прошептал он, запуская пальцы в мешочек и ощупывая монеты. «Ну-ну, надо же, вот это по-нашему, вот это я понимаю, благодарность. А я-то думал, ну, губернатор, ну, удружил старику, ха-ха, а ром, значит, в придачу? Что ж, ром, это тоже хорошо, всегда пригодится». Он сунул мешочек за пазуху, похлопал по нему ладонью, словно проверяя, на месте ли сокровище. Его взгляд на меня стал почти дружелюбным. «Так чего же мы стоим?» Он встал, выглянул в окно и махнул рукой стражникам. «Открывай ворота». Обернувшись ко мне, он хикнул. «Завози свой товар, торговец. Уважим губернатора, примем подарок». Флетчер спустился со мной к воротам. Стражники, удивленные резкой переменой настроения начальника, поспешно отворили тяжелые ворота. Стив щелкнул вожжами, и наша телега, скрипя, въехала во внутренний двор тюрьмы. Это был небольшой, замкнутый со всех сторон каменными стенами дворик, вымощенный неровным булыжником. Из решетчатых окон доносились какие-то приглушенные звуки. «Сгружай бочку, сгружай!» — суетился Флетчер, потирая руки в предвкушении. «Да поживее!» Морган и Стив принялись стаскивать бочку с телеги. Важно было поставить бочку у стены, впритык. К счастью, это удалось. Я подошел к надзирателю. «Господин надзиратель, премного благодарен за ваше гостеприимство, но у меня к вам еще одна маленькая просьба». Я снова изобразил заискивающую улыбку. «Видите ли, уговор с губернатором был только насчет самого рома, а бочка-бочка-то моя, тара, так сказать, она мне самому нужна, для торговли. Не могли бы вы распорядиться, чтобы ваши люди перелили содержимое в какую-нибудь вашу посуду, а я бы пустую бочку сразу и забрал, чтобы вам тут не мешалось». Флетчер, сияющий от щедрости губернатора и моей, махнул рукой. «Да какие проблемы, торговец, забирай свою бочку, конечно, нам чужого не надо. Эй, ребята!» — крикнул он столпившимся вокруг стражникам, которых на шум сбежалось уже с десяток. «А ну-ка, тащите сюда все, что есть, ведра, бочонки, кувшины. Перелить надо ром из этой бочки. Да поживее, орлы, губернатор угощает». Эта новость произвела на стражников магическое действие. Слово «губернатор» и «угощает», подкрепленное внушительным видом бочки, заставило их забыть о службе. Началась суматоха. Кто-то побежал за ведрами, кто-то покатил небольшие пустые бочонки из подсобки. Все галдели, давали советы, толкались вокруг нашей бочки. Морган, с готовностью играя свою роль, ловко вышиб пробку. Густой аромат крепкого ямайского рома ударил в нос, вызвав одобрительный гул толпы. «Ну, за здоровье его превосходительства!» — крикнул Морган, зачерпнув первым подвернувшимся под руку ковшом и демонстративно сделав большой глоток. «Угощайтесь, парни, на всех хватит!» Он щедро плеснул ром в подставленные кружки и ковши. Стив, стоявший рядом, тоже пригубил и начал активно помогать Моргану разливать драгоценный напиток. Они делали это нарочито шумно, подзадоривая стражников, угощая самых нетерпеливых прямо из ковша. Флетчер, сияя, наблюдал за процессом, уже приложившись к своей персональной фляге, которую ему услужливо наполнил Морган. Двор наполнился гомоном, смехом, стуком посуды. Стражники, забыв обо всем на свете, наперебой тянулись к бочке, подставляя свои емкости. Многие уже пили прямо на месте, громко причмокивая и обмениваясь впечатлениями о качестве напитка. Дисциплина рухнула в одно мгновение. Именно этого я и ждал. Пока всеобщее внимание было приковано к рому, Я незаметно отделился от толпы и скользнул к низкому зданию с решетчатыми окнами, где держали арестантов. Охранник, который должен был стоять у входа, тоже присоединился к пьющему бочке. Дверь была заперта лишь на простой засов снаружи. Я быстро отодвинул его и шагнул в полутемный коридор. Воздух здесь был еще тяжелее, пахло сыростью и отчаянием. Я быстро прошел мимо нескольких камер, заглядывая в тускло освещенные окошки. И вот, в одной из последних камер я увидел пленников. Филипп и Марго сидели на соломенной подстилке в углу, выглядели они измученными. Услышав мои шаги, они подняли головы. Увидев меня, Марго вскрикнула, Филипп вскочил на ноги, в его глазах мелькнуло недоверие, сменившееся изумлением. «Капитан, вы живы?» – прошептал Филипп. «Жив», – коротко ответил я, возясь с простым замком на решетчатой двери. Он поддался на удивление легко. «Еще бы, против лома нет приема. Потом объясню. Быстрее, у нас мало времени». Я распахнул дверь. Марго бросилась ко мне, но я остановил ее жестом. «Нет времени на объятия. Слушайте внимательно. Во дворе стоит пустая бочка из-под рома. Вы должны залезть в нее, оба. Тихо и быстро. Поняли?» Они ошеломленно переглянулись. «В бочку?» – переспросила Марго. «Да, это единственный шанс выбраться отсюда. Быстрее». Они не стали спорить. Видимо, отчаяние сделало их послушными. Я вывел их в коридор и поспешил обратно ко входу. Во дворе продолжалась вакханалия. Стражники уже изрядно набрались, горланили песни, некоторые пытались танцевать. Флетчер сидел на перевернутом ведре, его лицо было пунцовым, глаза осоловели. Морган и Стив продолжали руководить процессом, следя, чтобы никто не обращал внимания на происходящее у тюремного корпуса. К счастью, вечерний полумрак, разгоняемый факелами, удачно прикрывал бочку. Я махнул рукой Филиппу и Марго, указывая на бочку, стоящую у стены. Они поняли меня и, стараясь двигаться как можно незаметнее, проскользнули к ней. Бочка была достаточно большой. Сначала в нее с трудом влезла Марго, затем Филипп, которому пришлось скрючиться в три погибели. Я быстро накинул сверху крышку и закрепил ее деревянной чекой, которая была предусмотрена конструкцией. «Готово», — шепнул я Моргану, подойдя к нему. «Отлично, капитан», — он ухмыльнулся, кивнув на пьяную толпу. Публика дошла до кондиции. «Можно уходить». Я подошел к Флетчеру, который клевал носом, уронив голову на грудь. «Господин надзиратель, огромное спасибо за гостеприимство. Ром, как я вижу, пришелся по вкусу. Позвольте нам откланяться и забрать нашу бочку». Флетчер с трудом поднял голову, мутным взглядом обвел двор. «А, бочку, а, да забирай, забирай свою бочку, торговец», пробормотал он невнятно. «И передавай ик, губернатору мой пламенный привет. Хороший ик, мужик». Я кивнул Моргану и Стиву. Мы втроем подошли к бочке. Она была тяжелой, но уже не так, как с сокровищами. Мы осторожно покатили ее к воротам. Пьяные стражники почти не обращали на нас внимания, занятые дележом остатков рома и собственными развлечениями. Телега стояла у самых ворот. Оставалось погрузить бочку и уехать. Мы почти добрались до выхода из двора. Сердце колотилось. Неужели получилось? Этот безумный план сработал. И тут за спиной раздался голос Флетчера, на удивление громкий и почти трезвый. «Эй, торговец, погоди-ка». Глава 11. Сердце, только что немного успокоившееся, снова сделало кульбит и зашлось в груди частым, тревожным стуком. Голос Флетчера был лишен пьяной невнятицы. «Черт возьми, неужели этот Боров протрезвел так быстро? Или крепкий ямайский ром, смешанный с 5000 дублонов взятки, оказался недостаточно убойной смесью для его закаленного организма?» Я медленно обернулся, стараясь придать лицу выражение легкого недоумения и готовности услужить. Морган и Стив замерли у телеги. «Да, господин надзиратель», — спросил я как можно спокойнее. «Вы что-то хотели? Мы уже собирались откланяться, чтобы не мешать вашему заслуженному отдыху». Флетчер подошел ближе. Его маленькие глазки буравили меня, пытаясь проникнуть за личину простоватого торговца. Краснота с лица никуда не делась, но взгляд стал осмысленным и цепким. Пьяный гомон стражников во дворе казался теперь далеким, нереальным фоном. «Погоди-ка ты с отдыхом, торговец», — пробасил он, останавливаясь в паре шагов. Он обвел взглядом нашу компанию, телегу, и снова уставился на бочку. «Странно все это, уж больно странно. Губернатор вдруг расщедрился на золото, на целый бочонок рому. А теперь ты так торопишься утащить эту бочку. пустую, говоришь, а чего так спешить, что в ней такого особенного, а, очухался, он учуял неладное, интуиция старого тюремщика, или просто пьяная подозрительность обострилась, неважно, промедление было смерти подобно, если он прикажет осмотреть бочку, все пропало, Филипп, Марго, мы сами, все окажемся в его лапах, и тогда уже никакое золото не поможет, я понизил голос до доверительного, почти заговорщицкого шепота, так, чтобы слышал только он, да ничего особенного, господин надзиратель, я чуть покосился по сторонам, словно опасаясь чужих ушей, кроме одного пустяка, видите ли, этот ром, контрабандный, отборнейший напиток, который был добыт нашими доблестными военными у пиратов-французов, а вы же понимаете, что такая вместительная бочка, это улика, а нам же не нужны дипломатические проблемы, верно? Кто мы, маленькие людишки для них? Я сделал паузу и указал пальцем вверх. Флетчер ненароком посмотрел вверх. А французы ставят на свой товар метку какую-то. Я неопределенно махнул рукой в сторону бочки. Снизу, что ли? Не для посторонних глаз. Понимаете, дела важные, государственные. Может быть, я человек маленький, господин надзиратель. И знаете, не хотелось бы мне, да и вам, я думаю, тоже гнева его превосходительства на себя навлекать. Если я из-за какой-то бочки создам проблемы с соседями, он этого не любит, совсем не любит. Я посмотрел на Флетчера, стараясь передать ему часть своего вымышленного страха перед губернаторским гневом. Намек был прозрачен. Если что-то пойдет не так из-за его любопытства, достанется не только мне, но и ему, допустившему задержку. И 5000 дублонов в кармане вряд ли спасут от серьезных неприятностей. Флетчер нахмурился. Его взгляд метнулся от меня к бочке. Потом снова ко мне, в маленьких глазках отражалась борьба, подозрение еще не угасло, но к нему примешались жадность, он уже получил взятку и не хотел ее терять, и вполне реальный страх перед губернатором Кортни, известным своим крутым нравом. Упоминание губернатора, видимо, сыграло свою роль, кто знает, какие тайные дела могут быть у начальства, лезть в них себе дороже. Он шумно выдохнул, от него пахнуло ромом, колебание длилось всего несколько секунд, но мне они показались вечностью. Наконец, он махнул своей мясистой рукой с таким видом, будто отгонял назойливую муху. «А, черт с тобой!» – проворчал он, отступая на шаг. Его голос снова приобрел капризные пьяные нотки. Страх перед начальством победил любопытство. «Убирайся отсюда, и бочку свою забирай. Не хватало мне еще из-за твоей тары под конец службы неприятностей и агрести. Проваливай. Внутри у меня все обмерло от облегчения». Но я не подал виду, лишь изобразил на лице благодарность и поспешность исполнителя. «Слушаюсь, господин надзиратель, немедленно. Благодарю за понимание». Я быстро повернулся к Моргану и Стиву, коротко кивнул. Они поняли без слов. С удвоенной энергией они подхватили бочку и, кряхтя, покатили ее к телеге. Глухой стук дерева от дерева, и наш опасный груз был на месте. Я еще раз поклонился Флетчеру, который уже повернулся спиной и брел к своим развеселившимся подчиненным, видимо, решив продолжить прерванное празднество. Я быстро забрался на телегу рядом со Стивом. Морган легко запрыгнул сзади. Стив дернул вожжи, старая кляча неохотно тронулась с места. Скрипучие колеса медленно покатились по булыжникам внутреннего двора тюрьмы к уже открытым воротам. Выезжая, я бросил последний взгляд назад. Двор форта представлял собой картину разгула. Стражники пили, горланили песни, кто-то уже спал под стеной. Флетчер, пошатываясь, пытался что-то им выговаривать, но его никто не слушал. Хаос, который мы посеяли, был в самом разгаре. Мы миновали ворота. Ночная прохлада ударила в лицо. Скрип колес по неровной брусчатке казался оглушительным в ночной тишине. Едва мы отъехали от ворот форта, грохот пьяного веселья стражников остался позади. Я сидел на облучке рядом со Стивом, напряженно вглядываясь в темные переулки, мелькавшие по сторонам. Спина все еще ощущала фантомный взгляд Флетчера, а уши ловили малейший подозрительный звук, цокот копыт патрульной лошади, торопливые шаги, окрик. Но город спал. Тусклый свет изредка пробивался из окон верхних этажей, а ветер гулял в узких улочках, гоняя пыль и мусор. Позади меня, на краю телеги, устроился Морган. Он сидел боком, положив руку на крышку бочки, словно проверяя пульс нашего необычного груза. Напряжение последних часов немного отпустило его, в голосе зазвучали привычные ироничные нотки. «Надеюсь, нашему дорогому Филиппу там не слишком тесно», — протянул он, легонько постукивая костяшками пальцев по дубовому боку. Бочка глухо отозвалась. Не каждый день ведь удается путешествовать в отдельной каюте с персональным обслуживанием. Хоть бы не укачало его на этих колдобинах. Стив, правивший клячи с невозмутимостью скалы, даже не повернул головы. Его ровный, лишенный эмоций голос прозвучал неожиданно в тишине. Там на дне немного рома осталось, когда переливали. Вряд ли ему это доставляет удовольствие. И леди Марго тоже. Сыро и липко, должно быть. Я промолчал, хотя черный юмор моих спутников был мне понятен. Нервы у всех были натянуты, и каждый сбрасывал напряжение по-своему. Мне же было не до шуток. В голове крутились варианты дальнейших действий, просчитывались риски. Мы везли двух беглецов, объявленных пособниками опасного пирата, то есть меня. Завтра утром, когда Флетчер окончательно протрезвеет или кто-то из стражников проболтается, начнется погоня. Весь гарнизон поднимут на ноги. Нам нужно было как можно скорее добраться до Сокола и выйти в море до рассвета. Каждая минута промедления увеличивала опасность. Мы свернули в очередной темный переулок, стремясь держаться подальше от центральных улиц. Кляча еле тащилась, колеса вязли в грязи. И тут я увидел впереди знакомую вывеску, тускло освещенную одиноким фонарем над дверью, молоток и щипцы, перекрещенные с изящным вензелем. Кузница-мастерская Пьера Дюваля, француза, искусного мастера, способного и подкову выковать, и тончайшую ювелирную работу исполнить. Это был тот человек, которому я еще до всей этой катавасии с арестом и казнью заказал набор специальных хирургических инструментов по моим собственным чертежам. И словно по заказу, именно в этот момент дверь мастерской отворилась, и на порог вышел сам Пьер, невысокий, жилистый мужчина в кожаном фартуке. Он повесил на дверь замок и повернулся, собираясь уходить. Инстинкт сработал быстрее разума. «Стой, Стив!» — резко скомандовал я. Кляча остановилась, телега дернулась. Морган, уже начавший было дремать, недовольно обернулся и прошипел. «Капитан, ты чего? Какие еще остановки? Нам убираться надо, пока весь город на уши не поставили. Ты забыл, кто у нас в бочке?» «Помню, Генри, помню», — ответил я, спрыгивая на землю. «Но это важно. Подождите здесь, я быстро». Не обращая внимания на недовольное ворчание Моргана, я быстрым шагом направился к Пьеру, который уже сделал несколько шагов по улице. «Месье Дюваль, минутку». Француз удивленно посмотрел на меня. Ночь, простая одежда, отсутствие бороды. Я был уверен, что он меня не узнает. Но я ошибся, Пьер обладал цепкой памятью и наблюдательностью ювелира. Он несколько секунд всматривался в мое лицо, потом его глаза изумленно расширились, он даже отшатнулся на шаг. «Месье Крюк», — прошептал он, испуганно оглядываясь по пустынной улице. Голос его дрогнул. «Но как, вас же говорили на площади веревка». Он осекся, не решаясь произнести страшное слово. Страх и недоверие боролись на его лице с любопытством. Слухи о моей кончине оказались несколько преувеличены. «Пьер», — сказал я как можно спокойнее, подходя ближе. «Как видишь, я вполне жив и даже относительно здоров. Я по делу. Мой заказ – инструменты. Они готовы?» Пьер нервно сглотнул, его взгляд снова метнулся по сторонам. Он явно был напуган до смерти. Разговаривать посреди ночи с человеком, которого весь город считал повешенным преступником, занятие не для слабонервных. «Готовы, месье?» – пролепетал он, теребя край фартука. «Давно готовы. Но, месье, поймите меня правильно, вести дела с этим человеком в вашем положении это очень опасно. Меня же самого могут обвинить в пособничестве. Вы теперь вне закона были вроде». Он прав, конечно, риск для него был огромен. «Но мне нужны были эти инструменты. Работа хирурга требует точности, а в наших условиях, когда любая царапина может обернуться гангреной, хорошие инструменты – это спасенные жизни». Я посмотрел ему прямо в глаза, стараясь излучать уверенность и спокойствие. «Пьер, послушай меня, ты помнишь, кем я был до того, как попал в эту переделку? Я был капером Его Величества Короля Франции, ты – француз, мы оба здесь чужие, на этой английской земле, которая не слишком-то нас жалует. И эти инструменты, я чуть понизил голос, они нужны мне не для того, чтобы грабить или убивать, они нужны, чтобы спасать жизни моих людей. Возможно, когда-нибудь и твою собственную, кто знает, как повернется судьба». Я достал из кармана мешочек с монетами. Я отсчитал плату за инструменты. Золото тускло блеснуло в свете фонаря. «Вот твоя плата. Даже больше, чем мы договаривались. За риск и за срочность. Просто отдай мне мой заказ, Пьер, и мы разойдемся тихо и мирно, никто ничего не узнает». Француз колебался, страх все еще боролся в нем с жадностью и, возможно, с остатками патриотизма или профессиональной гордости. Он смотрел то на золото в моей руке, то на мое лицо, то снова испуганно озирался. Наконец, он решился. «Хорошо, месье», – прошептал он. «Одну минуту, ждите здесь». Он быстро отпер дверь мастерской и скрылся внутри. Я остался на улице, чувствуя на спине нетерпеливый взгляд Моргана. Через пару минут Пьер вернулся, неся в руках небольшой продолговатый футляр из темной кожи. Он протянул его мне. «Вот, месье, все как вы заказывали. Лучшая сталь, точная работа». Я взял футляр, он был приятно тяжелым. Я отсыпал Пьеру оговоренную сумму, добавив еще несколько монет сверху. «Спасибо, Пьер, ты не пожалеешь». «Надеюсь, месье», вздохнул он, пряча золото. «А теперь уходите, прошу вас, и будьте предельно осторожны. За вашу голову назначена большая награда». «Благодарю, Пьер», коротко ответил я и быстро зашагал обратно к телеге. «Ну что, капитан, стоило оно того», проворчал Морган, когда я забрался на свое место. «Надеюсь, ты хоть не карту сокровищ у него покупал?» «Кое-что поважнее, Генри», — ответил я, устраивая футляр на коленях. «То, что поможет нам всем остаться в живых, чтобы эти сокровища потом искать. Он побежит прямиком к страже, капитан, как только мы скроемся из виду», — не унимался Морган, бросая мрачный взгляд в сторону темной мастерской. «Расскажет, что видел тебя живым. Вот увидишь. Вряд ли», — покачал я головой. «Пьер, француз, с какой стати ему бежать помогать англичанам, которые его самого тут за человека не считают? Скорее, он забьется в свою нору и будет молиться, чтобы его не впутали в эту историю. К тому же, теперь у него есть золото, а это лучший стимул держать язык за зубами. Поехали, Стив, время не ждет». Стив молча тронул вожжи. Телега снова заскрипела, унося нас по темным улицам Бриджтауна все дальше от тюрьмы и все ближе к спасительной гавани. Футляр с инструментами лежал у меня на коленях. Маленькая победа в череде больших рисков. Наконец, впереди забрезжило свободное пространство, и в ноздри ударил густой запах моря, смешанный с ароматами смолы, рыбы и гниющих водорослей. Гавань. Мы выбрались из лабиринта узких улочек и теперь катили по широкой, вымощенной крупным булыжником набережной. Справа темнели громады пакгаузов и складов, слева черная вода лениво плескалась о каменные причалы, отражая редкие звезды и тусклые огни фонарей на мачтах спящих кораблей. Наш сокол стоял у дальнего причала, его знакомый силуэт вырисовывался на фоне чуть посветлевшего неба. Казалось, рукой подать. «Еще немного, и мы будем на борту, поднимем паруса, и прощай, проклятый Барбадос». Но радоваться было рано. Моя эйфория мгновенно улетучилась, стоило нам подъехать ближе. У самого трапа нашего корабля, лениво переговариваясь и посмеиваясь, стоял патруль. Четверо английских солдат в красно-белых мундирах, с мушкетами на плечах. Они не выглядели встревоженными или ищущими кого-то, скорее всего, это был обычный ночной дозор, решивший передохнуть у причала. Но их присутствие здесь, именно сейчас, было катастрофой. «Дьявол!» – прошипел Морган у меня за спиной. «Только их нам не хватало. Что будем делать, капитан? Что делать?» Мысли лихорадочно заметались. «Открыть бочку здесь, на виду у солдат, и выпустить двух измученных беглецов? Они тут же поднимут тревогу, и нас всех перестреляют прямо на причале. Попытаться прогнать их – глупо и подозрительно. Ждать, пока они уйдут, у нас не было времени. Рассвет приближался, а с ним и неминуемое обнаружение побега из тюрьмы. Оставался только один выход – продолжать игру». «Спокойно», – тихо скомандовал я, когда Стив остановил телегу неподалеку от трапа, вне круга света от корабельного фонаря. «Действуем по плану. Мы просто привезли груз. Обычный груз». Я спрыгнул на землю и негромко позвал вахтенного, стоявшего на палубе сокола. «Пит, молодой расторопный малый», тут же появился у поручней. «Пит, принимай груз. Бочка рома для капитанского стола. Да поживее». Пит кивнул и скрылся. Через мгновение на палубе появились еще несколько наших ребят. Они спустили сходни и приготовились принимать товар. Солдаты лениво повернули головы в нашу сторону, привлеченные шумом. Один из них, сержант с пышными усами, подошел ближе. «Что тут у вас?» – спросил он без особого интереса, разглядывая нашу телегу и бочку. «Да вот, провизию подвезли, господин сержант», – бодро ответил я, изображая простодушного торговца, довольного завершением работы. Ром, отвратное дешевое пойло, не успели днем доставить, пришлось ночью везти. Сержант хмыкнул, окинул взглядом меня, потом Моргана и Стива, одетых в простую рабочую одежду. Видимо, наш вид не вызвал у него подозрений. Ром, хорошее дело, он мечтательно вздохнул. Ладно, грузите свой ром, только не шумите. Он вернулся к своим товарищам, которые уже потеряли к нам всякие интересы, продолжали свою беседу. Фух, пронесло, пока, грузим. Тихо скомандовал я Моргану и Стиву. Наши матросы уже спустились на причал. Вшестером, я, Морган, Стив и трое ребят с корабля, мы обхватили тяжелую бочку. Поднять ее на палубу по узкому, шаткому трапу было непростой задачей. Бочка норовила вырваться из рук, ее вес ощутимо тянул вниз. Я мысленно заставлял Филиппа и Марго бежать марафон, чтобы сбросить вес. Хотя, я был неправ, сама бочка весила тоже прилично. Наконец, с последним усилием, мы вкатили бочку на палубу «Сокола». Глухой стук дерева о палубные доски возвестил об окончании этой рискованной операции. «Заканчиваем. Быстро!» – распорядился я шепотом. Ребята откатили бочку к борту, подальше от трапа. Я обернулся к Питу, стоявшему рядом. «Отдать швартовы!» – скомандовал я уже громче. «Поднять паруса! Немедленно! Ветер попутный! Чего ждать?» Команда, ожидавшая приказа, сработала слаженно. Матросы бросились к канатам, заскрипели блоки, паруса поползли вверх по мачтам, наполняясь ночным бризом. «Сокол» вздрогнул и медленно, почти неощутимо, начал отходить от причала. Я стоял у борта, наблюдая, как полоска темной воды между кораблем и берегом становится все шире. Солдаты на причале проводили нас удивленными взглядами, видимо, столь поспешное ночное отплытие торгового судна показалось им немного странным, но поднимать тревогу они не стали. Огни Бриджтауна медленно удалялись, становясь меньше и тусклее. «Прощай, Барбадос, надеюсь, мы сюда больше не вернемся, или вернемся, но уже совсем по-другому». Корабль набрал ход, вышел из гавани и лег на курс, уходя от острова в открытое море. Чувство опасности немного отступило, сменившись усталостью и ощущением выполненного долга. Стив полез открывать крышку бочки, видимо, пожалел наших беглецов. Крышка бочки со скрипом приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась растрепанная темноволосая голова, Марго. Она сощурилась от свежего ветра, оглядела палубу цепким взглядом и тут же заметила Моргана, который стоял в нескольких шагах от нее, стряхивая воду с плаща. Лицо девушки исказилось язвительной гримасой. «Мистер Морган», – прошипела она сквозь зубы, – «надеюсь, ваше неумное чувство юмора стоило того, чтобы мы тут чуть не задохнулись». Морган медленно повернул голову, встретился с ней взглядом и картинно закатил глаза к ночному небу, словно взывая к высшим силам о терпении. Он ничего не ответил, лишь тяжело вздохнул и повернулся ко мне, ожидая дальнейших распоряжений. Побег удался, но наше путешествие в бочке только начиналось, судя по настроению одного из пассажиров. Глава 12. Марго, выбравшись из своего дубового узилища, стояла на палубе, сверкая глазами. Спутавшиеся темные волосы падали на плечи, одежда была влажная и наверняка пахла остатками рома, но держалась она с прежней вызывающей гордостью. Ее гневный взгляд был прикован к Генри Моргану, который сделанным равнодушием отряхивал капли ночной влаги со своего плаща. «Мистер Морган», — голос Марго сочился ядом. Я подошел ближе, стараясь излучать спокойствие, которого, по правде говоря, не ощущал. Из бочки появился и Филипп. Стив помог ему вылезти, как до этого помогал Маргарет.